публика в зале начала редеть. Доктора, сестры и санитары покидали дворец, унося с собой необходимый материал для спасения людей от ядовитого тумана. Страшила, в голове которого так и роились мудрые мысли, завел разговор с Борилем. «Дорогой доктор, мы обезопасим от болезни тысячи и тысячи людей. Но что вы скажете о зверях и птицах? Неужели мы оставим их погибать?» «Ни в коем случае, ваше превосходительство», — горячо отозвался Бориль. «Но вопрос с ними очень сложен. Придется прилаживать листья к их ноздрям. И завязки тут вряд ли помогут». «А что, если их приклеивать?» — неуверенно спросил Страшила. Доктор так и загорелся. «Ваше превосходительство, вы подали отличную мысль!» «Именно, именно приклеивать! Мы будем приклеивать кусочки листьев к ноздрям животных и птиц. Причем, доложу я вам, с птицами дело будет обстоять даже гораздо проще. Да, вот я сейчас попробую. Госпожа Кагикар, пожалуйста, сюда, на минутку». Ворона, еще не успевшая покинуть зал, подлетела к доктору. Тот взял лист Рафалоу, искусно вырезал ножницами два небольших кружочка, достал из походной аптечки флакончик клея, смазал края кружочков и ловко пришлепнул их к ноздрям птицы. Кагикар опомниться не успела, как ее клюв украсился по бокам двумя зелеными фильтрами, которые отныне будут задерживать ядовитые частички тумана. «Ну как, моя дорогая, нравится?» — рассмеялся Борель. «По-моему, эти штучки вас украшают. Посмотрите в зеркало». Ловкость доктора поразила всех окружающих. А Кагикар, почувствовав, что ей сразу стало легче дышать, горячо благодарила Бориля. В городе открылось несколько медицинских пунктов, где врачи и сестры снабжали жителей фильтрами Рафалоу, в первую очередь обслуживая детей и стариков. Конечно, для еды и питья, для разговора эти фильтры приходилось снимать. Но еда и питье отнимает у человека не так уж много времени, а разговаривать врачи советовали как можно меньше. Некоторым болтливым кумушкам это пришлось не по душе, но они поневоле смирились. Зато здоровье жителей пошло на поправку, и они превозносили до небес изобретательных докторов Бориля и Рабиля. По распоряжению Страшилы мешки с листьями Рафалоу были отправлены к мигунам и в долину Марранов. Страшила не забыл и про Урфина Джуса. Следовало отблагодарить его за проявленную им самоотверженность и спасти от гибели. А Урфин, конечно, погибнет в своем уединении, так как не знает средств от страшного тумана. Деревянный курьер Реллем, не знающий устали, не боящийся отравы, день и ночь бежал к кругосветным горам с сумкой, где была пачка листьев Рафалоу, наставление, как ими пользоваться, флакончик клея для филина. Помимо этого, Фаромант по просьбе Страшила написал столяру письмо, где приглашал его в изумрудный город. «В одиночку невозможно бороться с бедой», — писал страж ворот. «Здесь, среди людей, вы найдете помощь и поддержку. А что касается вашей вины перед обитателями волшебной страны, то она забыта и прощена. Мы знаем, как благородно вы вели себя при встрече с Арахной. Знаем, что не пошли к ней на службу. Вы спросите, как мы об этом проведали? Но это наша военная тайна».